Взаимные отношения между церковью и государством в IV-XI веках. Подзаголовок. В первые три века христианская церковь, существуя в пределах Греко-Римской империи, жила отдельную от государства жизнью. Все отношения между церковью и государством ограничивались только тем, что церковь была преследуемой стороной, а государство – преследующее. Теперь же, когда христианство сделалось религией, господствующей в империи, церковь вступила в тесный союз с государством как учреждение, вошедшее в круг государственной и общественной жизни. Вследствие этого союза между церковью и государством установились тесные отношения, характеризуемые с одной стороны влиянием государства на жизнь церкви, с другой – влиянием церкви на жизнь государства. Влияние государства на церковь выражалось участием императоров в церковных делах и предоставлением церкви разных прав и преимуществ. Влияние же церкви на государство обнаружилось в том, что она имела нравственный контроль над гражданским управлением и проводила свои нравственные начала в государственное законодательство. Участие императоров в церковных делах начинается с первого христианского государя Константина Великого. Константин Великий, назвав себя епископом внешних дел церкви, определил вполне свое участие в церковных делах. Он хотел быть блюстителем только внешних интересов церкви, не простирая своего влияния на ее внутренний строй. Страница 221. И Константин Великий всегда поступал так. Например, он заботился о распространении христианства, об обеспечении церкви, об устройстве и украшении храмов. Если возникали в церкви споры относительно вероучения, церковного благочиния и прочего, то для разрешения их он составлял соборы епископов, присутствовал на них сам и назначал уполномоченных. Утверждал решения соборов и, если нужно было, приводил их в исполнение своей гражданской властью. Но государи, следовавшие за Константином Великим, не довольствуясь ролью блюстителей внешних интересов церкви, мало-помалу приобрели влияние и на внутренний ее строй. Так они сначала присвоили себе право утверждать епископов в важных городах, а потом и право избирать их и не излагать, хотя и при посредстве соборов, через что приобрели большое влияние на все церковное управление. При разрешении споров догматических и других вопросах императоры присвоили себе право руководить самыми решениями соборов или даже решать спорные вопросы без соборов одними своими, так сказать, вероисповедными указами. Первый указ такого рода был издан во время монофизитских споров в Василийском в 476 году. Такого рода участие императоров в церковных делах, если и было полезно для церкви, то только тогда, когда они действовали во имя истинных, а не воображаемых интересов церкви. Что касается прав и преимуществ, предоставленных церкви государством, то они были следующие. Первое. Обеспечение церкви и ее клира содержанием. До IV века церковь содержалась на приношения верующих, которые были временные и случайные. Только немногие церкви в конце III века владели недвижимыми имуществами, от которых могли получать содержание. Но и такие церкви свое обеспечение не могли считать прочным, так как при первом же гонении все их имущество было отбираемо в казну. Клир же содержался почти исключительно на собственные средства. С IV же века, когда церковь вступила в сферу государственной и общественной жизни, государство и общество взяли на себя обеспечение ее и клира в содержании. Главным способом обеспечения являются недвижимые имения – поместья, поля, дачи, угодья, дома и тому подобное. Константин Великий законом 321 года утвердил за церковью право приобретать недвижимое имущество и владеть ими. В силу этого закона она стала принимать в свое владение от ревностных христиан, особенно по духовным завещаниям, имение. Императоры с своей стороны нередко обращали в пользу церкви общественные здания и особенно языческие закрытые храмы с принадлежавшими им недвижимыми имуществами. Император Юстиниан I, ввиду обеспечения церквей доходами с недвижимых имений, издал даже закон, которым все, желавшие построить новую церковь, обязывались предварительно назначать на содержание ее и клира имения, приносящие достаточно для этой цели доход. Страница 222. Чтобы недвижимые имения оставались при церкви навсегда и составляли источник дохода на содержание ее и клира, законами гражданскими и церковными запрещено было закладывать и продавать их, а также определять без нужды к известной церкви много клириков, содержание которых было бы тягостно для нее. Недвижимых церковных имуществ с течением времени накопилось столько, что церковь и ее клир не только сами могли получать от них достаточное обеспечение, но даже устраивать множество благотворительных заведений, как то богоделин, больниц, странноприимниц и тому подобного. Кроме содержания, получаемого от церковных имений, клир пользовался еще от общества верующих и другими способами обеспечения, каковы десятины по образцу десятин церкви ветхозаветной и благодарной за исправление христианских треб и совершение таинств. Десятины, известные с конца IV века на Востоке, были в употреблении только в немногих церквах и не получили там большого развития. На Западе же они утвердились прочным. Здесь право пользоваться десятинами принадлежало только приходским священникам и не простиралось на епископов. Обычай благодарить духовенство известную платою за совершение церковных треб ведет свое начало также с древних времен. Хотя соборы и делали постановления против платы, собственно, за совершение таинств, но с течением времени, когда на Востоке недвижимые церковные имущества стали мало-помалу отходить государству, обычай благодарить за исправление треб вошел во всеобщее употребление. Второе. Освобождение церкви и клира от общественных податей и повинностей. Еврейские раввины и языческие жрецы всегда были освобождаемы от общественных податей и повинностей. То же право предоставлено было и христианскому клиру, первым христианским государем Константином Великим, законом от 319 года. Все принадлежавшие к клиру освобождены были от поголовной или личной подати, от военной повинности, от прохождения общественных должностей, из которых особенно тягостны были те, которые соединялись с издержками и тому подобное. Кроме того, иногда законами императоров освобождались от государственных налогов и недвижимые имущества, лично принадлежавшие членам клира. Церковные же имущества почти всегда были свободны от таких налогов. Информация Смирнова. Злоупотребление, выражавшееся в причислении к клиру богатых для освобождения от налогов на имение и от общественной службы, бедных от рекрутской повинности, принудили императора Константина издать в 321 году ограничительный закон. Страница 223. В 383 году вследствие обхода этого закона разрешено было всем вступать в клир с тем, что богатые должны были отказываться от своих имуществ, а обязанные общественными повинностями должны были выполнять их через других. Третьим преимуществом было освобождение клира от гражданского суда. В христианском обществе издревле все споры и несогласия не только между клириками, но и мирянами решались епископами. Это право признано было за ними и государственной властью в лице Константина Великого. Император Констанций в 355 году издал даже прямой закон, по которому все клирики должны были подлежать исключительно суду духовному. Четвертый Вселенский собор Халкидонский в 451 году положительно запретил, девятое правило, клирикам помимо духовного суда обращаться к судам светским, установивший при этом определенный порядок церковного судопроизводства. Юстиниан I подчинил суду епископскому монахов и монахинь, а император Ираклий в 628 году предоставил епископам разбирать даже важные преступления клириков. В последнем случае духовный суд снимал с обвиненного священный сан и отсылал его гражданскому начальству для наказания. Но при всем этом у клириков существовал обычай обращаться к непосредственному суду императора. Информация Смирнова. Четвертым преимуществом было право церковного убежища, которое давали раньше языческие храмы. Император Аркадий в 399 году издал закон против права церковного убежища под влиянием жестокого временщика Евтропия. Вскоре последнему личному врагу святого Иоанна Златоуста пришлось самому спасаться в храме. Император Феодосий II в 431 году восстановил это право за церковью, дозволив искать убежище при церковном алтаре только безоружным и преследуемым, запретив под угрозой смерти изгонять их из храма. Если государство влияло на церковь при посредстве внешней материальной силы, то церковь, в свою очередь, влияла на государство своей нравственной силой. Церковь желала, чтобы государство, сделавшееся христианским, приняло в свою жизнь и христианские начала. Гражданское управление и законодательство, сложившееся в языческом мире, особенно испытали на себе нравственное влияние церкви. Так, собор Орлеский 314 года предоставил епископам нравственный контроль над правителями областей и другими высшими чиновниками. Императоры также признавали за епископами право нравственного контроля. Страница 224. А епископы действительно наблюдали за правителями областей, следили за правильностью судопроизводства, посещали тюрьмы, расспрашивали заключенных о ходе их дел, по духу христианского милосердия ходатайствовали за обвиняемых и осуждаемых в случае уклонения со стороны правителей и судей от справедливости, требовали справедливого решения дел и, наконец, непосредственно от себя доносили императору о всех злоупотреблениях гражданских властей. В случае же крайних и вопиющих злоупотреблений со стороны должностных лиц, епископы отлучали их от церкви. От этого не освобождались даже императоры. Амвросий Медиоланский подверг, например, публичному покаянию Феодосия Великого за безжалостное и жестокое наказание жителей Фессалоники. Кроме того, епископам предоставлено было и непосредственное участие в гражданских и общественных делах. Так Константин Великий дозволил всем тяжущимся, если они охотно отказывались от гражданских судов, требовать суда епископского, и приговор епископов надлежало почитать решительным, поставлять его выше приговора других судей, так, как бы он был произнесен самим царем. Апелляции на такой суд епископа не допускалось. На общественную жизнь епископы влияли главным образом через заведование делами вдов и сирот. Они наблюдали за действиями опекунов и даже нередко избирали их, так что вследствие этого сами становились главными опекунами. В этом отношении особенно замечателен закон Юстиниана I, который дал епископам опеку над всеми бедствующими лицами. И к чести большинства епископов описываемого времени, нужно сказать, что они, если принимали участие в разрешении споров между тяжущимся или в опеке над сиротами, всегда действовали с истинной евангельской справедливостью и любовью. Христианские нравственные начала проникали и в государственное законодательство. Так Константин Великий отменил казнь через распятие на кресте, клеймение лиц преступников. Гонорий уничтожил гладиаторские бои. Законы о рабах, пленных, об отношении родителей к детям и прочее были смягчены. Законы брачные и бракоразводные получили христианский характер и тому подобное. На Западе, в новооснованных государствах, церковь заняла такое же положение, как и в Греко-Римской империи, то есть вступила в союз с государством. И здесь государство предоставило церкви разные права и преимущества. Из них право владения недвижимыми имениями имело характер несколько иной, нежели на Востоке. Короли и вообще владетельные лица на Западе давали церкви на содержание ее и ее иерархии, населенные имения и даже нередко целые области, на тех же основаниях, на каких они раздавали земли своим сподвижникам в завоеваниях. Страница 225. Вследствие этого епископы и все вообще иерархические лица, владевшие пожалованными церковными землями, стали в ленные отношения к светским владетелям, как вассалы к своим феодалам. Вассальная зависимость епископов, естественно, перешла из сферы гражданской в сферу церковную, так что власть светских владетелей простиралась и на дела чисто церковные. Так право избрания епископов принадлежало светским владетелям, каждому в своей земле. В X веке установился даже обычай поставления епископов от короля или князя посредством вручения новоизбранному кольца и пастырского жезла. Такое постановление называлось инвеститурой, и без нее не могло быть совершенно церковное посвящение. С правом избрания епископов для светских владетелей соединялось и право суда над ними, причем они могли наказывать их даже лишением священного сана. Инвеститура повела к тому, что нередко управление всеми делами известной церкви переходило в руки светских владетелей, так как они поставляли епископам тех, кто им нужен был для этого, например, пятилетних мальчиков. Что касается влияния церкви на государство на Западе, то оно было незначительно. Лучшие из епископов, заведуя в своих землях гражданским управлением, устанавливали начало законности и справедливости, а участвуя в сеймах, старались вводить в общее государственное законодательство христианские и церковно-канонические начала. Но все это были явления единичные. Информация от Смирнова.